В сегодняшней беседе, дорогие радиослушатели, мы рассмотрим вторую часть второй главы Евангелия от Луки. Начиная с 21 стиха и до конца, мы читаем о младенчестве и детстве Иисуса Христа. Лука берет только одну 37-ю часть своей книги на описание этого периода жизни Спасителя, который в действительности длился 30 лет. Но несмотря на краткость этого повествования, мы находим в нем много важного, без чего другое описание не имело бы значения. Уже в первых словах 21 стиха видно, насколько унизился Сын Божий. По прошествии 8 дней надлежало обрезать младенца. Обряд обрезания был настолько свят, что его производили даже в субботу, когда всякая другая активность по закону была запрещена. Обрезание символизировало, что человек становился подзаконным. Обрезанный должен был исполнять весь закон, преступление которого является грехом. За грех закон Божий требует смерти. Но было возможно принести в жертву за грех животных, которые были в действительности символами великой жертвы Христа. Но никакое животное не умерло по вине Иисуса. Ему не нужна была жертва, так как он был безгрешен. Подчинившись таким образом закону Божию, на него легла огромная ответственность. Он должен был остаться без греха. Иначе совершение дела, для которого он пришел на землю, было бы невозможным. Он ведь пришел, чтобы своей смертью принести жертву за грехи всего человечества. А жертва за грехи должна быть без порока. Иначе Бог ее не принимал. Обрезание было для Христа началом жертвенного пути на Голгофу. Однако не только обрезанием, но и в других поступках, требуемых законов при рождении ребенка, Иисус ничем не отличался от всех других еврейских детей. В 22 и 23 стихах Лука описывает и то, что родители Иисуса пошли с ним в Иерусалим, чтобы заплатить цену выкупа за него. Всякий перворожденный сын принадлежал Богу. Когда Господь выводил Израиль из Египта, Он поразил всех перворожденных из египетского населения. Израильтяне тоже должны были погибнуть, но вместо них Бог принял жертву Агнца. После этого Бог сказал Моисею: «Освети мне каждого первенца, развращающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». Так Иисус был принесен в храм для посвящения Господу. Но так как Бог избрал себе для служения все колено Левия, то все остальные первородные должны были быть выкуплены. В 16 стихе 18 главы книги чисел Бог дает цену выкупа сына. «А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра, по сиклю священному, который в 20 гер. Эта сумма равняется примерно 40-дневному заработку ремесленника того времени». Но не только обрезание и выкуп Христа свидетельствуют о его совершенном человечестве. Мать Иисуса, Мария, хоть ей сказано было ангелом, что рожденная от нее свята и наречется Сыном Божиим, как все остальные женщины, принесла жертву за очищение себя после родов по закону Моисея. Жертва 2 горлиц и 2 голубиных птенцов была жертвой бедных людей, не могущих принести Агнца. В 8 стихе 12 главы книги Левит сказано об этой жертве очищения женщин 40 дней после родов. Если же она не в состоянии принести Агнца, то пусть возьмет 2 горлиц и 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Со стороны Иисуса мы видим в его младенчестве только нормальное человеческое развитие. Но Слово Божие не упускает и постоянное напоминание о том, что Иисус – Бог. Он – Мессия, Спаситель мира. И здесь при принесении Христа в храм находится свидетель. Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон, читаемый в 25 стихе, и 26 продолжает: «Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. Дальше мы можем представить себе этого седого старца, нежно и благоговейно берущего на свои руки младенца Иисуса. Слова хвалы и пророчества слышатся из его уст. В то время как одни ждали Мессию как героя, сходящего с неба, другие как царя из потомков Давида, и третьи сверхъестественное действие Бога в Израиле, Симеон видит Христа в его истинном свете. «Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов», молится Симеон Богу, «свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Но не все в Израиле отвергли Мессию. Остаток, которому принадлежали Симеон и Анна, знали, что Христос будет Спаситель не только Израилю, но и всех народов. И хоть Мария и Иосиф знали о сверхъестественном рождении Христа, они дивились Симеоном. Стих 23. В 34 стихе Симеон дает пророческий обзор деятельности Христа. Он будет причиной падения многих. Люди, отвергающие Христа, навлекают на себя страшный суд Бога. Но с другой стороны, многие поднимутся, говорит Симеон. От осуждения за свои грехи человеку дано только одно избавление – вера в Бога Иисуса Христа, что Он понес наказание за мой грех. Кающийся грешник может сказать Богу: «Я виноват и сокрушаюсь в этом, но Сын Твой умер вместо меня за мой грех. Я признаю Его моим Спасителем». Таковых Бог прощает и возвышает. Третье, что Симеон здесь в 34 стихе говорит, это что Христос будет предметом пререканий. По отношению к Христу нет нейтральной позиции, нет воздержания. Или мы за Него, и ясно об этом свидетельствуем, или против Него. Но только в Нем победа над смертью и адом. Вторым свидетелем божественности Христа была Анна Пророчица. Все, что мы о ней знаем, написано в 36 по 38 стихах этой второй главы. Ей было уже 84 года. После 7 лет семейной жизни она стала вдовой, но это горе не ожесточило ее сердце, а наоборот, приблизило ее к Богу. Всякое горе в нашей жизни может или приблизить нас к Богу, или удалить от Него. Это зависит от нашего отношения к Нему. Что же было причиной того, что Анна приблизилась к Богу? Мы находим две причины из описания ее краткой биографии. Лука говорит в 37 стихе: «Она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». Во-первых, она не переставала служить Богу в храме. Также и для нас может быть большой помощью углубление в служение церкви. Во-вторых, Анна не переставала молиться. Долгие годы несения горя не повредили Анне, потому что она никогда не прервала связь с тем, который является источником силы. Эти же факты были причиной тому, что Анна тоже имела правильное представление о Мессии. Она узнала его в младенце Иисусе. Ни фарисеи, ни учителя того времени не узнали Христа, хоть и были знакомы с теорией о его рождении и жизни. Из этого видно, что знание Библии только тогда имеет спасительное значение, если оно приобретено ищущим правды сердцем и приведено в жизнь освящением пред Богом. Таковыми были Симеон и Анна. Они стали свидетелями Христа с его первых дней жизни. 39 стих еще раз утверждает нам, что с самого детства Иисус исполнял закон Божий. Они совершили все по закону Господню. Заключает Лука свое описание младенчества Христа 40 стихом. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Человечество Христа было не игрой, не тенью, но твердой действительностью. Из детства Христа нам дано только одно единственное событие, происшедшее в храме. Лука описывает его, начиная с 41 стиха. Закон требовал, чтобы все жители вокруг Иерусалима приходили один раз в год на праздник Пасхи. Родители Иисуса, читаемые в 41 стихе, каждый год ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. У евреев мальчики, достигшие 12-летнего возраста, считались мужчинами. С тех пор он считался сыном закона, и с него требовалось исполнение его. 12-летний Иисус пошел с родителями в Иерусалим. Население Иерусалима было в то время 60 тысяч человек, но на праздник в город собиралось более 1 миллиона людей. Обычно женщины отправлялись домой рано утром, а мужчины оставались дольше, чтобы еще кое-что сделать или приобрести. Они встречались тогда с женами вместе первого ночлега. Поэтому исчезновение Иисуса было замечено только вечером, после дня ходьбы. Мать Иисуса думала, что он с мужчинами, а отец в свое время, что он ушел вперед с женщинами. 3 дня они искали Иисуса и нашли его, наконец, в храме. Во время Пасхи учителя закона собирались и открыто беседовали о религиозных и богословских вопросах. Каждый из слушателей мог ставить вопросы и высказывать мнение. Однако ничего не указывает на то, что Иисус здесь что-либо доказывал. Он учился. Только своим родителям он ответил на их испуг. «Зачем было искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» В этих словах не видно ни извинения, ни признания ошибки. Но в то же время он и не стал смотреть на своих родителей свысока. Он пошел с ними в Назарет и был в повиновении у них, читаемый в 51 стихе. Только Мария уделяла большое внимание его словам, сохраняя их в сердце. Этим Христос исполнил заповедь Божию: «Чти отца твоего и мать». И поэтому, стих 52, Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков.